Глава 18. Герцог Доминик Карадо. «Что-то с твоей женой не так», — пробурчал Сандерс, едва мы отошли на достаточное расстояние от склепа. «И с кошкой ее тоже. Они обе меня настораживают». Я криво ухмыльнулся и покачал головой. «Оставь мою жену и ее кошку в покое, Дресс». Мой голос прозвучал тверже, чем я хотел. «Они мне нравятся, даже если кажутся тебе странными». Я остановился и повернулся к Сандерсу. «Ты же знаешь, что во мне иногда срабатывает пророческий дар. Считай, что он подсказывает держаться к ним ближе, это важно. Мне повезло родиться всесторонне одаренным. Милостью Мао во мне уживались не только силы пяти находящихся в империи реликвий, но и понемногу отголоски остальных. Сила жилета, дарующего эмпатию, творческую жилку и дар предвидения, вещи, которые хранятся в далеких землях лесного царства, каким-то непостижимым образом дотянулась до меня. Ее влияние порой проявлялось вспышками интуиции. Мало кто мог похвастаться таким богатым набором магии, и именно благодаря этому я считал, что стану отличным правителем. И во многом по подсказке этого внутреннего компаса я согласился жениться на Телане, когда Сандерс предложил мне ее. Несмотря на сомнительность и где-то даже аморальность, что-то подсказывало, я должен это сделать. Это даст мне что-то важное. То же самое с Ланой и Матильдой. Интуиция уже не шептала, а вопила. Надо быть к этой парочке как можно ближе. Я не всегда мог сразу определить, когда срабатывал дар, а не мои желания и чувства. Все же Лана нравилась мне с каждым днем все сильнее и сильнее. Но вот сейчас, когда Сандерс опять завел свою шарманку, я понял отчетливо. Это точно проявляется сила жилета. «Знаю, но во мне дар предвидения выражен сильнее. В отличие от тебя, у меня всего два проявленных дара, поэтому я и вижу то, что не видишь ты», — проворчал он. «Слишком много тумана вокруг них. Опасного тумана». Я тяжело вздохнул и похлопал друга по плечу. «Не забывай, что благо для меня, то не обязано быть благом для тебя», — сказал я с едва уловимой усмешкой. «Возможно, ты просто боишься, что я увлекусь женой, и мы с тобой не сможем вместе проводить много времени, старина». «Фиктивной женой», — ворчаливо поправил Сандерс, лишь убеждая меня в правильности моего предположения. Мне категорически не хотелось обсуждать с въедливым советником Лану, особенно в таком ключе, поэтому я перевел разговор на дела насущные и ускорил шаг, идя к гаражам, где стояли разнообразные скороезды. «Насколько я понимаю, Айверин, несмотря на ухудшение самочувствия отца, не отменила свой маскарад, а всего лишь перенесла его на завтра. Значит, он для нее очень важен». Я бросил взгляд на Сандерса. «То есть ее высочество что-то затевает, чтобы увеличить свои шансы занять трон?» «Я тебе о том же говорю», — кивнул Сандерс, тоже ускоряя шаг. «И именно поэтому позволил себе от твоего имени объявить о срочном сборе Совета Сильнейших. Час назад. Ждут». Сандерс, как моя правая рука, имел не только право сопровождать меня повсюду, но и владел полномочиями экстренно созывать совет от моего имени. И он еще ни разу не поднял ложную тревогу. Я кивнул, одобряя его инициативу. «Правильно сделал. Едем», — отчеканил я, сворачивая двухместному скоростному красавцу, обтекаемому с глянцевым черным корпусом. На нем мы домчались до штаба ордена за 7 минут. По дороге еще раз кратко обсудили стратегию собрания, прогнав все возможные сценарии. Поэтому, когда скользящие двери зала Совета Сильнейших бесшумно раздвинулись перед нами, мы входили, я первый, мой советник в шаге за моим правым плечом, готовые, хладнокровные и сосредоточенные. «Герцог Карадо, я понимаю, срочности претензий не имею», — поприветствовал меня маркиз Уланда, поднимаясь с массивного кресла из темного дерева. Его движения были плавными, как течение реки. Сам намеревался собрать совет в ближайшие часы. В Сильнейший он попал первым из своего рода, потому что проявил недюжинные способности в магии воды и в артефакторике. Он мог удержать в руках салфетку и перчатку, но до меня ему далеко. На место императора он не претендовал, довольствуясь влиянием в совете. «Отбор начнется со дня на день», — успел сказать я, ощущая напряжение в воздухе, как перед грозой. и в зал вошли остальные сильнейшие, сопровождаемые своими советниками. Герцог Мозер, еще статный матерый брюнет с колючим взглядом из-под густых бровей. Граф Агава, молодой хищник с холодными глазами цвета льда. Барон Хольдшток, тучный и пышущий здоровьем балагур. Из всех из них самые большие опасения у меня вызывал Мозер. Он нервно крутил рубиновое кольцо на левой руке. Этот старый хитрый лис вполне мог объединиться с Айверен ради трона. Он мечтал о нем десятилетиями и за счет своей силы и хитрости имел все шансы меня обойти.